Глава 17. Уже целый месяц я по-настоящему чувствую жизнь только по ночам. Кассий стал моим воздухом, моей зависимостью, моим двигателем. Я просила его быть со мной и днем, но он оставался непреклонен. Вместо ответов на вопросы я каждый раз получала новые оргазмы. Болезненные, жаркие, изматывающие. Ночь стала временем, когда страх, желание и власть переплетались так, что терялось ощущение границ. Я жила им, и вместе с этим теряла себя. Но каждый раз, когда он уходил, оставляя пустоту, я понимала, что уже не могу без этой боли и этого жара. Теперь я жду те самые ночи, которых раньше боялась. Днем скитаюсь по пустому дому, теряюсь в пустых коридорах и провожу время с Ониксом. Но ближе к полуночи сердце начинает биться быстрее. Пульс ускоряется сам по себе, как будто тело помнит, что скоро наступит момент, когда страх и желание сольются в одно. Каждый звук в доме кажется значимым, каждый шорох – предвестником того, что скоро придет он. И я жду этого, дрожа и одновременно предвкушая, ощущая, как ночь готовит меня к тому, что невозможно предсказать, но невозможно и отвергнуть. Мы продолжаем играть. После той ночи он больше не позволяет мне снимать с него маску и все еще пугает меня так, что сердце всякий раз готово вырваться из груди. Каждую ночь я прячусь. Цепенею, когда слышу его шаги слишком близко. Воздух в доме плотный и тяжелый, словно сам становится оружием. Предметов интерьера почти не осталось. Он один за другим разбивает их битой. Каждый удар напоминает, что та ночь не превратила мою жизнь в сказку, не сделала ее безопасной. И все же, эта жестокость, эта угроза, эта власть надо мной держит меня ближе, чем кто-либо прежде. И я уже не могу понять, где кончается ужас и начинается зависимость. А я молчу о том, что меня это устраивает. Продолжаю изображать жертву, испуганную мышку, потому что знаю, как это заводит его. Чем сильнее он злится, тем больше встречает сопротивление, тем грубее берет меня, и от этого внутри разгорается жар, который невозможно погасить. Я так и не выяснила, где он живет. Почему приходит только ночью, и знают ли о его существовании другие? Каждая ночь – как отдельная реальность. Мир за пределами дома кажется далеким и ненастоящим. Единственное, что реально – это его присутствие. Интересно, Тесса знает? Я ни разу не скрывала синяки и следы укусов, которые не сходят с моей кожи. Но экономка никогда не спрашивала, откуда они. Даже бровью не ведет. Я решила не уточнять. Слишком опасно было искать ответы там, где их может не быть. Лишь однажды спросила у нее про состояние Мейсона. Тогда узнала, что ему стало хуже, и его перевели в больницу под пристальное наблюдение врачей. Этот кусок информации одновременно тревожит и успокаивает. Жизнь Мейсона вне моей власти, а здесь... Ночью с Кассием я вновь чувствую себя на грани, плененной, но живой. В тот момент я подумала, что это Касси навредил Мейсону. Он уже показал, что готов причинить боль даже отцу ради меня. Но он не стал обманывать. Хладнокровно сказал все, как было на самом деле. Без оправданий, без эмоций, просто факты. Как оказалось, Мейсон был подавлен смертью Элоны. Пошел мстить, но сам попал в ловушку. И тогда его ранили. Но внутри меня не возникло ничего. Ни злости, ни ревности, ни обиды. Мне стало плевать. Ведь теперь у меня есть тот, о чьем существовании я даже не подозревала, но о ком, оказывается, мечтала все эти годы. Тот, кто стал моей зависимостью, притягательным страхом и жаром одновременно. И это чувство, опасное и всепоглощающее, заменяет все то, что когда-то казалось важным. По моему пустому выражению лица, Касси, кажется, подумал, что я расстроена. Видела, как напряглись его мышцы, как он сжал биту до побелевших пальцев и тяжело задышал. Все попытки объяснить, что мне плевать на его брата, оказались тщетными. Этот мужчина не понимает слов. Пришлось доказать свое безразличие к Мейсону иначе, оседлав Кассия и ублажая его до самого рассвета. Каждое его движение, каждое касание отдавались в теле так, что границ между болью, удовольствием и зависимостью больше не существовало. Ночь растянулась, словно бесконечная, и я чувствовала, что в этом моменте я полностью подчинена ему, и не хочу другого. Пистолет так и лежит каждое утро под подушкой. Опасность не ушла, и это не дает дышать полной грудью. Но именно она дарит мне адреналин, на который я подсела. Сидя за завтраком, я ковыряюсь вилкой в тарелке и смотрю на палец, с которого сняла обручальное кольцо. Аппетита нет. Возможно, это из-за новости. Сегодня утром Мейсон вернулся в дом. Пошел на поправку и выписался из больницы. Теперь мне снова придется притворяться любящей женой, когда это понадобится. Смотреть на него влюбленными глазами, прекрасно понимая, что он не тот, кто мне действительно нужен. И каждый раз эта игра оставляет во мне пустоту, которую заполняет только Кассий. Его дикое желание владеть мной, которое делает мою жизнь настоящей только по ночам. «С вами все в порядке, миссис Рейфорд?» — интересуется рядом стоящая Тесса. «Вы выглядите слишком бледной». «Не выспалась», — отвечаю я. «Знала бы она, как давно я позабыла про нормальный полноценный ночной сон». Слышала бы, как каждую ночь в доме царит не тишина, а мои крики, смешанные со звуками влажных шлепков двух разгоряченных тел. «Может, нужно предупредить мистера Рейфорда о вашем состоянии?» Не унимается она. «Какого из?» Я бросаю взгляд на женщину. Ее губы поджимаются, брови хмурятся. Глаза опускаются в пол, и я понимаю... Она знает. Просыпается желание вытрясти из нее всю правду, но я останавливаю себя. Наверное, я впервые понимаю эту женщину. Ее страхи, ее тайны. Я делаю глоток кофе, но тут же горло подкатывает ком. Едва сдерживаюсь, чтобы не вернуть весь завтрак обратно, и глубоко дышу. «Миссис Рейфорд!» Снова обращается ко мне она. «Просто нервы!» Обрываю ее я. Желудок скручивает, и я отодвигаюсь от стола. Выхожу из столовой, чтобы больше не чувствовать запах еды, от которого меня внезапно стало мутить. Прохладная вода в душе ни капли не помогает облегчить состояние. Завалившись на кровать, я накрываюсь одеялом с головой. «Что это? Нервы? Недостаток сна?» Как же хочется, чтобы сейчас рядом оказался Кассий. Притянул свои объятия, укрыл от внешнего мира и дал насладиться коротким мгновением спокойствия в его руках. Но я знаю, что он не такой. Не тот, кто будет сидеть со мной по вечерам в обнимку за просмотром фильмов. С ним не сходишь на свидание, не проснешься рядом. И вряд ли он когда-нибудь скажет мне, что любит. Но я все равно выбираю его, потому что Кассий — единственный, кто защитит. Тот, кто слышит мою боль, принимает меня и делает все, чтобы я больше не боялась. И это намного больше того, что когда-либо делали для меня даже мои родители. Как-то после очередного секса я случайно промолвилась об этом. Ляпнула, что из всех мужчин в мире мне нужен только он. Что даже если выбор встанет между ним и отцом, я выберу Кассия. Пришлось тут же прикусить язык. В глубине души я всегда желала, чтобы отец поплатился за то, как относился ко мне. Но мысль о том, что одно слово с моей стороны может подтолкнуть Кассия на убийство, холодит затылок. Вся кожа покрывается мурашками, волосы на руках встают дыбом. Я открываю глаза, скидываю одеяло и осматриваюсь по сторонам. Когда я уснула? И сколько проспала? За окном еще светло. Желудок урчит, напоминая, что я так и не прикоснулась к еде за завтраком. Босые ноги касаются пола, и его прохлада немного приводит меня в чувство. Я осторожно двигаюсь к лестнице, чтобы спуститься в столовую и попросить еды. И вдруг сталкиваюсь с мужчиной. Я чуть не падаю, но его руки ловко подхватывают меня. Сначала страх сжимает горло. Что если это Мейсон? Что если он узнал обо всем и теперь здесь? Но я поднимаю голову и встречаю взгляд, который снимает с меня напряжение, оставляя лишь облегчение. Это Кассий. Но дневной визит? Меня шатает на эмоциональных качелях. Я рада, что это он, что это не Мейсон. Но вопрос, почему он пришел днем, ложится на плечи тяжелым, давящим грузом. «Поехали!» Без приветствия говорит он. «Куда?» Я моргаю несколько раз. «Все еще тошнит?» Отвечает вопросом на вопрос, как обычно оставляя меня без ответа. С языка едва не слетает отрицательный ответ, но я вовремя вспоминаю, что врать этому мужчине бесполезно. Он читает меня одним своим цепким взглядом. Не смея спорить и не задавая больше вопросов, я следую за ним и сажусь в тонированный автомобиль. 2 недели. 2 недели результата нашей с Кассием связи. Я стою на парковке напротив больницы и не спешу садиться в машину. Даже не понимаю, что думаю обо всем этом. Я все еще жена Мейсона, и он ясно дал понять, что у меня нет права беременеть. Что будет, если он узнает, что это все-таки произошло, и что ребенок от его брата? А Кассий? На его лице не дрогнул ни один мускул, когда врач объявила нам новость. Как он к этому относится? Защитит ли нас от собственного брата, или сам однажды решит, что ребенок – лишняя угроза? На глазах скапливаются слезы. То ли гормоны, то ли усталость. Сама уже не знаю. «Кассий!» Я хватаю его за руку до того, как он успевает скрыться в салоне. «Ты можешь пообещать, что будешь защищать этого ребенка так же, как меня?» Между его бровей появляется глубокая складка. «Ты этого правда хочешь?» Видимо, он надеялся, что я сама решу избавиться от проблемы. Я знаю, что вряд ли смогу подарить ребенку ту материнскую любовь, которую сама никогда не видела. Знаю, в каком опасном мире ему придется расти. Знаю, что он вырастет без отца. И все это ложится на плечи тяжелым грузом, сжимая грудь и оставляя лишь волнение, которое переплетается с невозможным теплом надежды. «Ты защитишь нас?» Снова повторяю свой вопрос. «Ты же знаешь». Он прожигает меня взглядом. «Тебе стоит лишь попросить». «Теперь я уверена в том, что хочу оставить ребенка. Не из-за будущего, не из-за надежды. Ради этого ответа. Ради того, чтобы каждый день чувствовать внимание Кассия и его защиту. Тяжелую, опасную, но настоящую». Это эгоистично, я знаю. Но только так мое сердце снова качает кровь, а не просто существует. Только так я чувствую, что живу, а не отбываю срок в собственной жизни. По пути назад мы больше не поднимаем эту тему. Но молчание между нами прерывает уведомление о сообщении на его телефоне. Наблюдаю, как Кассий пробегает глазами по экрану, а затем приказывает водителю «Остановись». Машина резко тормозит прямо посреди дороги. «Меняем курс», — говорит он холодным тоном. «Едем на Вудмэй, 117». «Почему мы не возвращаемся в дом?» В полном недоумении интересуюсь я. «Потому что дома больше нет». Совершенно спокойно, с легкой улыбкой на губах, говорит он. «Все мертвы. И Мейсон с отцом». На спине появляется ледяной пот. «Ты...» Начинаю я, но прикрывая рот рукой от ужаса. «Не я. Не знаю кто, но мне плевать. Горевать я не буду. Ведь все, что мне было нужно в том доме, уже у меня». Его признание смывает с меня шок от услышанного. «А ты? Вдруг они придут за тобой?» Мой голос выдает страх. «Обо мне никто не знает». «То есть мы остались вдвоем, втроем?» Тут же поправляю себя я. «И ты больше не будешь уходить при свете дня?» Мои губы расплываются в улыбке. Он снова ничего не отвечает, но внутри меня все ликует. «Но где мы будем жить?» Уточняю я, осознав, что нам теперь некуда ехать. Касси называет водителю незнакомый мне адрес, и мы отправляемся в путь. На секунду я вспоминаю об Ониксе, своем друге. Что с ним? Мысль, что напавшие могли перебить и животных, режет глаза. Но если он остался жив, у меня нет сомнений. Одна моя просьба, и друг снова будет рядом. Даже если его придется достать из-под земли. Как обычно, меня в курс дела не посвящают. Что стало с домом? Кто именно убил всех? Кто там оставался? Откуда у Кассия столько налички? И куда он собирается отвезти меня завтра утром? Я знаю лишь одно. В 7 утра у нас самолет. И еще то, что рядом с ним мне не страшно. После очередной игры в каком-то доме на окраине города силы заканчиваются. Я проваливаюсь в сон резко, без сновидений. Но через пару часов просыпаюсь так же внезапно. За окном все еще ночь, а Кассия в доме нет. Волнение подкатывает горло, дыхание рвется, и я уже почти готова разрыдаться. Пальцы судорожно сжимаются в ткань, сердце бьется где-то в ушах. Когда входная дверь распахивается, я почти кричу, но звук застревает в горле, когда я вижу, что это он, мой Кассий. Вся его одежда испачкана кровью, темные пятна, подсохшие и свежие вперемешку. Но он идет ко мне уверенно, спокойно, будто возвращается не с бойни, а с ночной прогулки. И в этот момент страх отступает. Не уходит, просто пятится назад, освобождая место чему-то другому. Я смотрю на него и понимаю, если он здесь, значит, все под контролем, его. Он останавливается совсем близко. Запах металла и холода тянется за ним следом. «Все», — говорит он тихо, — «больше никто тебя не тронет». «Где ты был?» — спрашиваю я, когда он обхватывает мое лицо окровавленными ладонями и смотрит мне в глаза. «Убил твоего отца». «Что?» «Я не верю своим ушам». «Мама?» «Он был помехой. В доме Мейсона не обнаружили твое тело, и он так или иначе будет тебя искать. А я не позволю кому-либо забрать тебя у меня. Твою мать я не тронул, но ее дальнейшая судьба меня не заботит». На несколько секунд я задумываюсь. Пытаюсь понять, что чувствую, но сердце не подает ни признака о том, что мне больно. «Ну?» — улыбаюсь я. «Как ты сам сказал, горевать я не буду, пока ты рядом».